У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску «Прырода савецкай настальгіі». Ці знік СССР 20 гадоў таму? Чаму Беларусь хіба не самая савецкая паводле антуражу з усіх постсавецкіх дзяржаваў? Чаму Зянон Пазняк глядзіць савецкія кінастужкі? Ці быў Васіль Быкаў савецкім пісьменнікам? Па гэтых тэмах праскім акцэнце спрачаюцца шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, палітолог Владзімір Падгол і культуролог Юлія Чарняўская. 20 гадоў таму знік Савецкі Саюз. Але ці праўда знік? Часам гаворыцца, што многія постсавецкія краіны, асабліва Беларусь, ці ў тым ліку Беларусь, дагэтуль жывуць в СССР. Вось такі выраз, гэта метафара ці гэта апісанне рэальнага стану рэчаў? І калі гаворыцца, што мы засталіся ў СССР, што маецца на ўвазе? Некія элементы, формы грамадскага жыцця ці свядомасць, ці нават настальгія па дзяржаве, па свету, які знік 20 гадоў таму? Андрэй, як вы мяркуеце? Не, Савецкі Саюз знік на зусім і на праўдзе. Яшчэ 10 гадоў таму хтосьці там марыў пра яго аднаўленне, хтосьці думаў, што там баяўся, супраціўляўся гэтаму аднаўленню. Цяпер ніхто ўжо не адчувае сябе ў СССР. Гэта гісторыя. І, дарэчы, таму менавіта, што гэта ўжо стала гісторыяй, мы можам цяпер цвяроза ўжо без страху аналізаваць ягоную спадчыну. Вядома, сляды ў нашай ментальнасці засталіся. І маё пакаленне яшчэ выхоўвала гэтая дзяржава, гадавала, прышчапляла свае формы. Але гэта, ведаеце, ну вот ад гітлерскай нямецчыны таксама ж не ўсё знікла, нешта засталося. І той жа час, ну вот яно засталося і што? Яно не ўспрымаецца як непазбежнасць. Так і у нас савецкае, у нас савецкае вакол нас больш не ўспрымаецца як непазбежнасць. Юлія, вы згодны, што вось быў Савецкі Саюз і знік дашчэнту? Знік і з грамадскага жыцця, знік і са свядомасці, яго проста няма. Вы назвалі ключавое слова. Метафора. Вот когда говорится, что некоторые страны, там особенно Беларусь, до сих пор живут в СССР, это метафора, что, кстати, и дает возможность иметь в виду каждый раз разное и все одновременно. И элементы, и формы, и своего рода ностальгия и так далее. Вот, знаете, мне запомнилось две фразы, и сантехники, и профессоры говорят. Вот одно за другим. В эту фразу, пожалуй, укладывается ответ как-то на ваш вопрос. «Эх, какую державу великую развалили». А дальше вот без всяких переходов. Я горжусь нашей независимостью. Без всяких «но». То есть полное отсутствие логики. Но вот это отсутствие логики иллюстрирует нашу раздробленную, логичную совершенно рефлексию по этому поводу. Если говорить обо мне, то я уверена вообще-то, что в СССР, в общем-то, никто и тогда толком не жил. Люди, особенно молодые, они жили в своих кругах, в своих субкультурах, в мирах, которые создавали себе сами. Им во многом мешала в этом страна, но во многом помогали какие-то официальные структуры. Народный театр, фестиваль авторской песни, альпинистские секции, художественные студии, детские кружки. Так что, в принципе, Советский Союз или не Советский Союз, в общем-то, я не думаю, что это, так сказать, нечто, кроме метафоры на данный момент. Владимир, вы згодны с нашими коллегами? СССР, на мой погляд, на сёння гэта монстр, гэта прывід, ён набывае розныя абліччы, ён можа быць трансляваны тым жа уладаром Беларусі падчас нейкай прамовы, калі ён кажа пра Леніна, Сталіна, там перамогі, вайну і гэтак далей. Ён жыве ў вялікіх групах людзей, якія як рай зямны, это тыя, хто прыйшоўшы працаваць на завод праз 5 год атрымалі бясплатную кватэру, а сёння жывуць разам са сваімі дзецьмі, унукамі ў той кватэры і пакутаюць, і не ведаюць, і мараць пра той жа СССР, каб іхні дзеці, унукі маглі такую кватэру атрымаць і з'ехаць ад іх. Але гэта ўжо немажліва. Гэта вельмі цікавы феномен, які, на мой погляд, перыадычна падтрымліваецца свядома, несвядома, у мастацкіх фільмах, у літаратуры, у прапагандзе. Я лічу, што гэта вельмі магутны і жыццяздольны прывід, монстр, пераварацень, які набывае розныя абліччы, формы, і ў нейкі момант ён можа і паўплываць, і прадвызначыць і лёс Беларусі. Паводле антуражу, менавіта паводле антуражу, ці, па крайней мере, хаця б паводле антуражу, Беларусь хіба не самая савецкая з усіх постсавецкіх краін. Яна шмат чым больш савецкая, чым, так бы мовіць, сэрца былой імперіі, цяперашняя Расійская Федэрацыя. Ну, гэтыя вот прыкметы, яны рассыпаныя па ўсім сучасным беларускім жыцці. Вось Уладзімір ўжо прыгадаў гэтую фразу, сказаную Лукашэнкам 5 гадоў таму, што Ленін і Сталін сімвалы нашага народу. Ну, вот ніхто, там я не ведаю, ад Пуціна да Карымова так бы не сказаў. Вось гэты зварот таварышы, гэтая эканамічная палітыка, якая зараз праводзіцца ў Беларусі, і мы вось памятаем гэтыя недаўнія заявы Лукашэнкі, што хопіць тых там рынкавых выкрунтасаў, вось у нас калгасы, гэта ідэальная канструкцыя, было сказана прэзідэнтам вот 2 месяцы таму. Калі браць вось гэты вонкавы бок, то ну, Беларусь яшчэ застаецца ў Савецкім Саюзе. Але, магчыма, это ўсё антураж, магчыма, Беларусь ўжо даўно развіталася з гэтым, але калі так, то навошта гэты антураж, каго ён закранае? Владзімір. Ніякі гэта не антураж. Я лічу, што СССР і ўсе тыя ідэалагемы эсэсэраўскія, гэта вельмі магутны сродак у Лукашэнкі для кіравання дзяржавою, для валодання мазгамі людзей. Ягоны прапагандысцкі апарат, яны падкормліваюць гэтага монстра, яны выпускаюць яго раз-пораз праз радыёскрыню, праз тэлескрыню, на старонкі газеты, і гэты монстр упіваецца ў мазгі электарата і адкладывае там яйкі, ці рэанімуе тыя яйкі, якія там ляжалі, і там пацучкі гэтыя ідэалагічныя эсэсэраўскія вылазяць і пачынаюць зноў новыя і гэтак далей. Владзімір, пытанне маё палягае ў іншым, што на постсавецкай прасторы з'явілася шмат розных дзяржаваў, у тым ліку і куды больш рэпрэсіўных, куды больш аўтарытарных, чым Беларусь. Ну, напрыклад, Туркменістан, Узбекістан. Але тым не менш, все кіраўнікі гэтых дзяржаваў, у тым ліку і больш рэпрэсіўных, менш рэпрэсіўных, не выкарыстоўваюць вось гэтыя савецкія парадыгмы для ўмацавання, для легітымацыі сваёй улады. Там гэта збудавана інакш. У Беларусі чамусьці збудавана менавіта на гэтым, менавіта на спадчыне. Так гэта простае тлумачэнне. У тых дзяржавах вельмі былі глыбокія нацыянальныя карані, і там дыктатары абапіраюцца на нацыянальныя традыцыі. А тут была ўшчэнт разбурана нацыянальная беларуская культура, а савецкая культура якраз квітнела і панавала, і Лукашэнка і ягоная машына выкарыстоўвае гэты сродак. Вось і ўсё. Андрэй, вы згодны з Владзімірам, што справа менавіта ў гэтым? Так, сапраўды, лукашызм, ён абапіраецца на савецкую ідэалогію, на савецкую спадчыну, але я вам заўважу, што ну, не самая савецкая з постсавецкіх краін, ёсць яшчэ такая краіна, мала кім прызнаная, як Прыднястроўе. Прыднястроўе, там сапраўдны савецкі запаведнік. Беларускія ўлады сапраўды шмат укладаюць у гэтае захаванне сабе і прымнажэнне савецкай спадчыны, як яны гэта разумеюць. Паглядзіце ўсе нашыя святы, каляндар святочны гадавы, ён жа цалкам савецкі. Палітыка памяці, яна цалкам савецкая. Міф пра вялікую чынную вайну ў той форме, ў якой ён быў сфармаваны ў брэжнеўскі час. Там не сапраўдная вайна, а вось такая аперэтачная вайна. Дарогу абадную вакол Беларускай пушчы на 7 лістапада адкрылі сёлета. Дзяржава ўкладае вялікія грошы ў гэтае захаванне. Але які эфект гэтага? У мяне такое ўражанне трохі, што гэтая савецкая спадчына прасыпаецца ў іх пясок між рукамі. Давайте вот успомнім дадзеныя сацыялагічных апытанні. Колькі людзей цяпер хочуць аднаўлення СССР? Абсалютная меншасць. Гэтая лічба змяншаецца. Што тычыцца апытанняў, то калі, скажам, людзей пытаюць пра галоўныя гістарычныя падзеі, то вялікая чынная вайна набірае больш, чым усе астатнія падзеі беларускай гісторыі. Юлія, вам тое ж пытанне. На ваш погляд, гэты савецкі антураж, чаму ён працуе в Беларуси? Я все-таки глубоко уверена в том, что Беларусь советская или самая советская, или не самая после Приднестровья из всех постсоветских стран, что это именно на уровне антуража. Хотя есть вот важный момент, о котором вы, Юрий, сказали. Роль войны и революции. Отсюда имена Ленина и Сталина, которые символы нашего народа. Вернусь к тронной речи нашего президента. Великие победы. Наша история, история, так сказать, досоветская, она, в общем, как говорят, дискуссионна. То есть есть за, есть и против. Есть безусловные вещи, в которых не сомневаются все, чтобы была война, и что она была тяжелая, что она была мучительная, и что она была героическая. Мне хотелось бы немножечко вернуться к антуражу. Вот вы говорили о России, упоминали. И правда, Россия гораздо более жесткая, гораздо менее советская, чем нынешняя Беларусь. Но при этом, что касается Ленина и Сталина, настроения такие есть повсюду. Ну, посмотрите демонстрации КПРФ на 9 мая вот этого года. Послушайте обычных людей, которые живут в бывших братских, в том числе, кстати, и в Прибалтике. Разница в одном. Не всюду эти настроения озвучивает глава государства. Что касается того, что Беларусь до сих пор живет в СССР, это такая двойная метафора. Она не живет в СССР не только в свете формальном независимости, открывшегося мира, интернета, и даже не только в свете социального и имущественного расслоения. Даже на уровне официоза, вот победных реляций, парадов, телепрограмм, где там зерно в закрома сыплется, пятилеток, улицы эти вылизанные, мы ведь тоже живем не в СССР. Мы живем скорее в том мифическом пространстве, каким СССР представал в радиорепортажах и в газетных штампах. Вот таким он виделся советскому ребенку примерно класса до шестого. А дальше ребенок начинал видеть реальность. Так вот, если мы и живем в СССР, то лишь в таком, в каком его, каким его могли представить там себе по радио дети из деревень и райцентров, которые слушали какую-нибудь утреннюю «Зорьку» или читавшие газету «Зорька» или журнал «Пионер». Вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску «Природа советской ностальгии». Где вы были, коли распался Советский Союз? Время вот переворота практически трое-четверо суток. Ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно. Двадцать годов тому могутная империя распалася, и на ее месте возникли новые державы. Подеям 20-годовой давнины присвечены наш мультимедийный интерактивный проект «29 видеоуспоминов политичных лидеров и звычайных людей». Распад СССР. С 5 снежня на нашем сайте свобода.орг. Свобода.моби. Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов. Адрес латинкой свобода.моби. Знайди свободу у телефоне. Свобода.моби. Свобода, якая завсюди с тобой. Вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску «Природа советской ностальгии». Зараз я хочу поговорить о характере ностальгии по тем свете, які вось 20 годов тому сышоў небыт. Ну, СССР – это ГУЛАГ, это бесконцые черги, это штодзённый страх, это КДБ, это изоляция от остатнего свету. Але, з іншага боку, гэта и пэўная социальная обороненность, гэта и великая культурная простора, частка якою быў, скажем, и Василь Бык, и ўвогуле вся беларуская советская литература, гэта и приналежность да сусветнай місіі, хай жахлівай, але велічнай. Дак вось, чаго было больш і як можна падвесці баланс? І па чым, на ваш погляд, людзі больш сумуюць? Мене вот недавно уразіла фраза з блогу Зянона Пазняка, паслядоўнага антыкамуніста, які напісаў, што я вот зараз гляджу савецкія стужкі, савецкае кіно, прычым не дзеля ідэалогіі, нават не дзеля сюжэту, а я просто гляджу на нармальных людзей, нармальныя чалавечыя паводзіны. Дык вось, калі нават Зянон Пазняк не тое, што сумуе, але вот у яго ёсць некі такі сантымент. Дык вот у чым прырода гэтай настальгіі, Юлі? Ну, во-первых, любого матёрого антисоветчика может мучить ностальгия по юности. Наша юность так уж сложилась, была советской, даже если и антисоветской. То есть я глубоко уверена, что это две стороны одной и той же медали. Он тоскует по тем лицам, по тем нормам, он все сказал. Но я бы взяла немножечко, может быть, глубже. Существует такое общее место, и сегодня об этом уже упоминалось, рассуждение об однородности и единстве коммунизма и нацизма. В проявлениях так во многом и было. Безусловно. Так во многом и было. ГУЛАГ и нацистские лагеря, разница небольшая. Поражает сходство фильмов, фото того времени и нацистской Германии, и Советского Союза. Но была такая существенная разница. Идеалы. Вот идеал расовой чистоты в нацизме или идеал братства людей. Ну, как в рекламе, почувствуйте разницу. Я не говорю о том, как эти идеалы проявлялись сейчас. Так вот, фильмы говорят не столько о норме. Вот нормальные лица, нормальное поведение и так далее. Фильмы говорят об идеалах. Это идеальные фигуры. Но ведь многие из нас как раз-таки считывали эту идеальную составляющую и ей верили. Кстати, об этих идеалах точно тех же говорили и запрещенные книги. И книги не запрещенные, просто хорошие. И запрещенные фильмы, и фильмы не запрещенные. Советские люди, конечно, не могли не замечать разницу вот киношного или книжного идеала и, например, нормы поведения, хамство, вранье в быту. В то время как издержка воспринимались как раз хамство и вранье. А идеал воспринимался как истинное, должное, ну, я бы сказала, положение вещей. Вот, думаю, в разрушении этого представления сыграла свою роль не перестройка с ее откровениями, как часто думают сторонники Советского Союза, даже не развал Союза, а скорее такое постмодернистическое видение мира. Мир без ценностей. Я вот хотел бы на иншее звернуть увагу, что говорячи, обговорюючи про то, что засталося у ментальности от Советского Союза, там те, про те з'яви культуры, якія были створены в час Советского Союза, мы не повинны забывать головного. Коли люди садят бульбу, то они ее садили и при СССР, и без СССР, это не есть. И казать, что все было нормально, потому что мы бульбу так само садили, это не так. СССР это политическая система. Як политическая система, это была злочинная система. Вот этого не треба забываться. Коли говорить про Беларусь и СССР, то СССР это система, якая забила 200 тысяч белорусов. Знищила элиту нации. Коли говорить про уплыв Советского Союза на культуру белорусов, то это передусім система, якая разлучила белорусов працовать, якая знищила этику поводзінаў, этику працы, что выпрацовывалася стагоддзями. Вот это СССР для Беларуси. Коли мы говорим про некие культурные здобытки, думаю, что Быков той самый был бы вельми покрыўджаны, коли бы ему нехто сказал, что ён частка советской спадчыны. Быков сформовался по отштурховывание, по отмовлению от этой советской спадщины. Вы знаете, что касается Быкова, ну давайте мы не будем вот человека сводить к какому-то вот общему знаменателю того, что он чувствовал, что он писал в своих последних книгах. Тут нужно одну вещь учитывать. Понимаете, Быкова с Беларуси ведь печатать не хотели. И очень часто произведения Быкова выходили чаще там в «Дружбе народов» или в «Новом мире» сперва, в авторизованном, слава богу, переводе. А вот потом их уже осмеливались печатать в Беларуси. И в этом плане, так сказать, советская культура... Нет, может быть, он и был бы обижен, поэтому я не решусь его обижать посмертно и не скажу, что вот он считал себя советским человеком. Но я хочу сказать о том, что, безусловно, он был вот в этом культурном пространстве. Он очень такой удачный пример того, как белорусская советская культура зависела от центра и от общего культурного пространства. Был калисти, быцем бы агульный советский народ, але навот у им были группы. Так вот сегодня тех, для кого звышмета життя были чарка и шкварка, вот эта социальная обороненность, кого не цікавила воля, демократия, национальное отраджение, яны ж вельми, ну, якие живы еще, пенсионеры зараз, яны вельми моцно ностальгуют по тех часах. Для них яны стратили рай, СССРовский рай. Вы коли Зенона Позняка приклад приводили, я приведу приклад Василя Сёмухи. Для его часы СССР были жудасными. Его за невеликую спробу проявить свою не антисоветскость, не просто годность свою. Ну, я написал лист министру замежных справ Беларуси, как ему дозволили звернуться в ФРГ и ему компенсовали за забитых батьку, мать и спаленный дом, дали гроши, как выдать Фауста Гёте. Его белорусский переклад немецкого твора. Так за это его на 10 год выключили из Союза письменников. Для его, я мне казал, СССРовские часы, шудостные часы, ностальгии абсолютно нема. Я кажу, а где бы вы хотели жить? В СССР или при Лукашенко зараз? Конечно, зараз. Чому? А потому что тут я могу сопротивляться. Есть шанец. Невеликий, а есть. Тады машина катала цалком. Так вот, для тех для кого чарка і шкварка не звыш мета життя, для тих, для кого можливість сопротивляться, прагада волі, прагада національного одродження була большим сенсом, для їх ніякої ностальгії. Навіть диктатура сьогоднішня для їх лепіє, чим СССР. Совєтські люди, для їх комфорт і рай був у тим, що усі були рівні. Вот однольковые квартиры, однольковые, да, летища, однольковые автомобили, однольковый уровень життя. И там серед них были герои, которые ахвировали своим життем. Сегодня ровность ляхнулася. Это и едет на Мерседесе, это и там на Нишане. У гэтага старенькія жыгулёнкі, а у гэтых увогуле нічога нема. Вось гэта 20 год незалежнасці Беларусі, 20 год страты СССР, гэта 20 год пакутаў людзей з хваробай чырвоных вачэй, зайздрасці. Дык вось савецкасць, гэта таксама, гэта прага да роўнасці, прага да нівелявання. А што ж рабіў Быкаў у сваіх творах? Ён браў і апісываў вось гэтую душу чалавечую падчас экзістэнцыяльнага выбара, жыць ці памерці, ахвяраваць сабой ці не. І гэта была ж вышэйшая ступень антысавецкасці, бо ў савецкіх людзей не было гэтых ваганняў. Яны ўсе мусілі груддзю на амбразуру матросавіну быць. Яны ўсе зоі касмадзеві, гэтак далі, гэтак. А Быкаў быў антысаветчык вышэйшага кшталту, бо ён паказаў нармальнага чалавека, які не кладзецца ў савецкую матрыцу. Ён чалавек і вышэй савецкага чалавека. При всём уважэнні і, безусловна, красивым таком пасажы, который Владимир вот сейчас озвучил, я позволю себе не согласиться. Во-первых, уже что-то одно. Либо все хотят стать Александрами Матросовыми на амбразуру и Зоями Космодемьянскими, либо все хотят чарки и шкварки, все хотят быть ровными и так далее. То есть либо то уже. Вот, потому что в матрицу, в единую, это не укладывается. Я думаю, что советские люди были глубоко разными. Более того, многие из них ощущали себя антисоветскими. Я ощущала себя, например, совершеннейшей диссиденткой. Но при этом мне кажется, что Владимир, безусловно, из самых лучших соображений, и, может быть, из того, что все-таки время прошло с тех пор, а я пишу книжку сейчас в Советском Союзе, поэтому я все время вот в этом копаюсь. Какое-то несколько такое объединенное представление о советском человеке. Советский человек – это был тот, кто волей, неволей родился здесь, кто мог держать фигу в кармане и не любить эту страну. Но я не могу позволить себе быть необъективной. С другой стороны, советское культурное пространство было большим и интересным. Можно было ехать за копейки в Бухару, в Самарканд. Можно было ехать за копейки в Тбилиси. Можно было... Да, тебя не печатали, но писать ты, слава богу, мог все, что хотел. У тебя были группки, которым это было интересно. Да, обидно, это не выходило на общую аудиторию. Но на общую аудиторию и сейчас. И не только у нас не выходит все, что мы хотим сказать. Это было время кругов, и эти круги значили очень много. И они олицетворяли культуру высокой ее ипостаси. Вовсе не советские агитки, а вот именно эти круги, где творились свои какие-то культурные миры. Мне кажется, не стоит советского человека подгребать вот под какое-то лекало. Не потому, что Советский Союз был хорошей и правильной политической системой, он был, безусловно, не хорошей и неправильной политической системой, а потому что люди есть люди всюду, с талантами, с амбициями, с идеями, с честностью и в то же время с гадостью какой-то внутренней, с приспособленчеством, хамством и бесконечным страхом. Проблема белорусов у тым, што у гэтай краіне, у гэтай дзяржаве савецкая сістэма не была афіцыйна асуджаная. Адсюль мы так яе ўспрымаем, да, што, ну, можа быць, яно было і нармальна, ну, 200 тысяч чалавек забілі ў Беларусі, ну, можа, это і нармальна было, таму што, а пасля ўжо не забівалі. Спачатку забілі ўсіх, каго хацелі, а пасля ўжо нармальна было жыць. У Бухару і Самарканд можна было ездзіць без візаў. як сказала сударыня Чарняўская тут. Але мы, ідучы такім шляхам, мы можам прыходзіць да вельмі амаральных з аднаго боку і з другога боку такіх разбуральных для нашай цяперашняй дзяржавы вывадаў, бо ну, добра, новая Европа Гітлера, яна таксама была вялікай прасторай. І ў Парыж можна было ехаць з Менску без візаў. І што? Розніца толькі ў тым, што той трэці рэйх, ён гучна быў знішчаны. І вось навучылі людзей, што не можна гэтым захапляцца, не можна па гэтым настальгіраваць. Нехай гэта можа быць так гучыць, скажам, не ліберальна, але вот, ну, не можна па гэтым настальгіраваць. А вось гэтая сістэма ў выніку гістарычнага лёсу, яна развалілася іншым чынам. У Прыбалтыцы, скажам, ці ва ўсходнееўрапейскіх краінах яна была асуджаная. А вот тут у нас наступныя ўладары, яны дзеля сваіх палітычных мэтаў яе не асудзілі. Не трэба ўсё ж такі тут змешваць боб з гарохам. Ну, Быкаў не быў савецкім пісьменнікам. Нават калі ён пісаў той сістэме, той, што ён друкаваўся ў Маскве, это не азначае, што ён хацеў, каб гэтая сістэма ўмацавалася, наадварот. Ну, давайте зноў прывядзем гэтую паралель з, дапустым, з італьянскім фашызмам, які даволі доўга трымаўся. Де Кірика таксама тварыў у тагачаснай фашысцкай Італіі, але гэта не робіць Де Кірика фашысцкім мастаком і не дазваляе нам разглядаць ягоную спадчыну як от заслугу рэжыму Мусаліні. Ну, не дзякуючы Мусаліні была створана Чыначыта, якая пасля нарадзіла Феліні. Просто ну, так здарылася, што Мусаліні яе адкрыў у тыя часы. У меня такое ощущение, что тут существует некая подмена терминологии. Просто мои уважаемые оппоненты говорят, для них слово «советский» однозначно не включает в себя ничего хорошего. Для меня советский человек – это человек, который жил в Советском Союзе и считал себя часто антисоветчиком и диссидентом. Человек, который вовсе не обязательно хотел только шкварки и чарки, и, безусловно, человек, вовсе не обязательно поддерживающий людоедские устремления власти. Это просто человек, который жил там, и это совершенно не мешало ему думать самостоятельно, не соглашаться. Другое дело, что выходов для этого несогласия у него особо не было, кроме как в своем круге. Что такое советский человек? Это перш-наперш человек, який успринял моральный кодекс будовника коммунизма. Вот эта модель убивалась с детства. Бог – это дренно. Верники – это вороги народа, бо есть реальные боги. Вот они, земные лидеры КПСС. И при этом присутничала идеологема ворога народа. Каждый, кто с этим не сгоден, мусить быть вынесенной. Если враг не сдается, он должен быть уничтожен. Вот что такое советский человек. И все, что мы маем сегодня, это наполову вся лукашенковская пропаганда узяла оттуль. Вы слухали перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, палітолог Владзімір Падгол і культуролог Юлія Чарняўская.